учение Петре Васильнордова о почитании родителей. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на земле. С этими словами начинается вторая скрижаль закона Божия, которая заключает в себе заповеди Божии относительно к ближним нашим. А кто эти ближние наши? Все человеки, с которыми мы живем, обращаемся, встречаемся, кто бы они ни были, без различия звания, состояния, веры, образа жизни, отношений к нам, все как одна великая семья, происшедшая от одних прародителей. Однако же не все ближние наши одинаково к нам близки. Ближе всех к нам родители наши, от которых мы произошли, и с которыми посему теснее всех соединила нас природа. Вот поэтому первые из ближних наших – суть наши родители. Поэтому и обязанности наши к родителям предписывает нам и первая заповедь, второй к скрижали Божественного закона. «Чти отца своего и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле». «Чти отца твоего и матерь твою». Все последующие заповеди предписывают не причинять ближнему зла. Почему же здесь не говорится об этом, даже не заповедуется любить родителей, а чтить их? Это очень просто, братья. Какой бы изверг стал делать зло своим родителям, можно ли и не любить родителей? Эту любовь вложила в нас сама природа. С этой любовью мы рождаемся. Другое – это чтить родителей. Это уже долг, который по причине всегдашнего нашего обращения с родителями может иногда забываться. Вот поэтому закон и напоминает, и предписывает нам чтить своих родителей. В чем же состоит эта священная обязанность наша к родителям? Да, мы всегда должны питать в душе своей чувство уважения и почтения к родителям. Родители – суть благословенные орудия Творца. Через них мы получили от Бога жизнь и бытие. Следовательно, почитать родителей – значит почитать самого Творца. Вот как велики для нас родители наши, и как велико должно быть от нас почтение к ним. Поэтому и обращаться с ними всегда и во всяком случае мы должны не только с учтивостью, но и с почтением, как с особами священными для нас. «Делом и словом чти отца твоего и матерь, да найдет ти благословение от них», научает премудрый сын Сирахов, 3 глава, 8 стих. Поэтому и воля их должна быть для нас священна. Мы должны оказывать им всегда и во всем сыновнее повиновение и всякое приказание их, разумеется, не противные вере и закону, исполнять со всем усердием и верностью. Чада, послушайте родителей своих во всем, сиебо угодно есть Господеви. Послание к Колоссаям, 3 глава, 20 стих, увещевает апостол Павел. Родители наши не только дали нам бытие, но и питают нас, наставляют нас на все доброе и полезное, и пекутся о нашем настоящем и будущем благополучии. Это истинные и первые благодетели наши. Вот поэтому священный для нас долг всегда быть благодарным к родителям и благодарность свою свидетельствовать им усердными сыновними услугами. Если случится, что они будут иметь нужду пропитания, питать их со всей любовью и доброжелательством. Если постигнет их какая болезнь или старость, служить им, облегчать недуги их и доставлять им всякое спокойствие. Чада, получает премудрый сын Сирахов, заступи в старости отца твоего. Сирах, 3 глава, 12 стих. А по смерти погребать их сыновним усердием и возможною почестью, и буди они завещали что-либо, не противное закону Божию и гражданскому, исполнять со всей верностью и точностью. Венец обязанности наших родителям нашим есть молитва за них. Как христиане, мы всегда за каждую домашнюю и церковную молитву должны молиться за своих родителей. При жизни их о здравии и спасении их, а по смерти о упокоении души их. Вот, братья, сколь обширна обязанность наша к родителям нашим, которую Господь возлагает на нас пятую заповедью закона своего. Казалось бы, довольно было сказать, чти отца твоего и матерь твою, можно ли не слушать Бога повелевающего, не священная ли сама по себе обязанность почитать родителей, но Господь Бог благоволил еще присовокупить к ней и обетование: «Да благо ти будет, и да долголетен будешь на земле». Видно, и в очах Божиих особенно важна обязанность почитания родителей, когда к исполнению он и Господь побуждает детей обещанием им благополучной и долгоденственной жизни. И, конечно, так от почитания родителей зависит благоденствие целого дома и семейства. В этом каждый согласится. А от благоденствия домов и семейства зависит благоденствие и целого государства. Ибо государство есть не что иное, как одно большое семейство народа, у которого отец есть царь. «Да благо ти будет, — говорит Господь, — и да, долголетен будешь на земле». Общее благополучие есть уже благополучие каждого. Но Господь обещает особо каждому почтительному сыну благополучие и долгоденствие. И это дарует детям именно через родителей. Ведь вы знаете, братья, священные обычаи, по которому родители благословляют детей. Разве благословение родительское имеет малое значение? Повторим слова премудрого сына Сирахова: «Чти отца твоего и матерь, да найдет ты благословение от них». Значит, благословение родительское есть источник благополучия для детей и великий дар от Бога. Именно так. Благонравные дети, почитающие своих родителей, повинующиеся им, о благословении родительском получают залог домашнего благоденствия, спокойствия, довольства и умножения потомства. «Благословение отчие утверждает дом и чад», — говорит тот же наставник, то есть Сирах, 3 глава, 9 стих. «Им дается и жизнь преимущественно долголетняя». Так, братья, через благословение родительское почивает благословение Божие на тех детях, которые чтут своих родителей и бывает для них виною не только временного благополучия, но и вечного блаженства за пределами всей жизни. А что, если дети не чтут своих родителей и не повинуются им, да еще и причиняют им словом или делом досаждение, огорчение, обиды? Таковым детям Слово Божие угрожает проклятием и смертью, конечно, не одною временную, но и вечную. «Проклят Господем, раздражая матерь свою», — говорит Сирах, 3 глава, 16 стих. «Иже злословит отца своего или матерь свою смертью, да умрет». Исход, 21 глава, 16 стих. Страшное прещение. «Да слышат дети и да блюдут со всей верностью заповедь Божию о почитании родителей». И нас, родители, Слово Божие на сей раз не оставляет без должных уроков. «Отцы, — говорит оно устами апостола Павла, — не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении Господне». Послание Ефесеям, 6 глава, 4 стих. «Да». И мы должны обращаться с детьми своими, как отцы, держать их в справедливой строгости и страхе, но и не поступать с суровостью и жестокостью. Должны учить их благоверию и благонравию, насаждать в них любовь к благочестию и добродетели, и сами представлять себя примером честной, степенной и добродетельной жизни, чтобы в противном случае и нам не быть виновными в худых поступках детей и не подпасть за то гневу и осуждению от Бога. Аминь.